Несмотря на то, что она теперь спала крепко, стук колес наверняка разбудил бы ее. Дядя Джо, судя по всему, не возражал против ее прогулок по степи. Мэри с каждым днем лучше узнавала окружающую местность. Ей то и дело попадались новые, незамеченные раньше тропинки, которые вели на взгорье и в конечном итоге выходили к торам. Мэри научилась обходить сочную травку с пушистыми метелками, которая как будто манила подойти поближе, а на самом деле прикрывала коварную трясину. Несмотря на одиночество, Мэри не чувствовала себя особенно несчастной. Прогулки по степи в сгущающихся сумерках, по крайней мере, укрепляли ее здоровье и помогали немного развеять уныние долгих темных вечеров в Ямайке, когда тетя Пейшенс сидела, сложив руки на коленях и уставившись на огонь в очаге, а Джосс Мерлин закрывался в баре или уезжал верхом в неизвестном направлении. Общаться здесь было не с кем. Никто не приходил в трактир поесть или отдохнуть. Кучер дилижанса сказал правду. Дилижансы и почтовые кареты больше не останавливались у трактира. Дважды в неделю, стоя во дворе, Мэри видела, как они проезжают мимо, грохоча вниз по склону, а потом поднимаются на следующий холм, к пяти аллеям, и ни на минуту не замедляют хода и не останавливаются перевести дух. Один раз Мэри узнала своего кучера и замахала ему рукой, но он не обратил на нее внимания и только сильнее хлестнул по лошадям. Мэри с каким-то безнадежным чувством вдруг поняла, что люди, должно быть, равняют ее с дядей Джоссом. Даже если бы она добралась до Бодмина или Лонстона, с ней никто не захотел бы разговаривать, все двери были бы для нее закрыты. Временами будущее представлялось девушке очень мрачным, тем более что тетя Пейшенс с ней практически не разговаривала. Правда, иногда она брала Мэри за руку и говорила, как рада, что та поселилась у них. Но по большей части бедная женщина жила как во сне, машинально возилась по хозяйству и почти все время молчала. А когда заговаривала, то в основном это были бессмысленные излияния на тему, каким большим человеком мог бы стать ее муж, если бы его не преследовали ужасные неудачи. Нормально общаться с ней было просто невозможно. Мэри старалась не огорчать тетю, разговаривала с нею как с ребенком. Все это действовало на нервы и требовало огромного терпения. Поэтому Мэри пребывала в самом раздраженном состоянии в один дождливый и ветреный день, когда нельзя было идти гулять. И она решила вымыть длинный каменный коридор, идущий в задней части дома, по всей его ширине. Возможно, тяжелая работа полезна для укрепления мускулатуры, но она отнюдь не улучшила настроение девушки. Дойдя до конца коридора, Мэри уже всей душой ненавидела Ямайку и ее обитателей. Еще чуть-чуть, и она выбежала бы в огород за кухней, где трудился, не обращая внимания на дождь, ее дядя, и выплеснула бы ведро с грязной мыльной водой прямо ему в лицо. Но когда Мэри взглянула на тетю Пейшенс, которая, согнувшись над очагом, ворошила палкой тлеющий торф, у девушки опустились руки. Она уже собралась приняться за каменный пол в прихожей, как вдруг со двора донесся стук копыт, и в следующую минуту кто-то громко постучал в закрытую дверь бара. Это было целое событие, ведь до сих пор никто из проезжих даже близко не подходил к Ямайке. Мэри побежала на кухню за тетей, но в кухне никого не было. Выглянув в окно, Мэри увидела, что тетя семенит по огороду к мужу, который нагружал торфом тачку. Они были далеко и не могли услышать, что кто-то подъехал. Мэри вытерла руки фартуком и вышла в бар. Видимо, дверь в бар не была заперта. К своему удивлению, Мэри увидела, что какой-то человек сидит верхом на стуле, держа в руке полный до краев стакан эля, который он преспокойно нацедил себе из бочки. Несколько минут Мэри и новоявленный посетитель молча смотрели друг на друга. В нем было что-то очень знакомое, но Мэри не могла вспомнить, где она могла видеть его раньше. Тяжелые полуопущенные веки, изгиб рта, линия подбородка, дерзкий, прямо-таки нахальный взгляд, которым он одарил Мэри. Все это казалось ей уже виденным однажды и чрезвычайно несимпатично. Как он смеет разглядывать ее с ног до головы, неторопливо отхлебывая свой эль? Мэри вышла из себя. «Что это вы вытворяете?» — резко спросила она. «Вы не имеете никакого права заходить в бар и брать напитки без спроса. И вообще хозяин не любит, чтобы сюда являлись посторонние. В другую минуту ей самой было бы смешно слышать, как она бросается в бой за дядюшку Джоса. Но тяжелая и грязная работа временно отшибла у Мэри чувство юмора, и она невольно сорвала свое раздражение на том, кто подвернулся под руку. Мужчина допил эль и протянул стакан за новой порцией. «С каких это пор в Ямайке водится барменша?» — поинтересовался он. Пошарил в кармане, вытащил трубку, раскурил и выпустил дым прямо в лицо девушке. Совершенно разъярившись, Мэри вырвала трубку из его руки и, не глядя, швырнула на пол. Трубка разлетелась на куски. Посетитель пожал плечами и принялся насвистывать, причем безбожно фальшивил, отчего Мэри еще больше рассвирепела. «Разве так обслуживают посетителей?» — спросил он, внезапно перестав свистеть. «Не очень-то удачно здесь выбирают прислугу. Вчера я был в Лонстоне, там девушки куда воспитаннее. И к тому же хорошенькие, как картинка. Ты посмотри на себя. Прическа вся развалилась, мордашка чумазая». Мэри повернулась к нему спиной и двинулась к двери, но он окликнул ее. «Налей-ка мне, Эля. Тебя ведь для этого здесь держат, нет? Я проскакал 12 миль после завтрака. До смерти пить хочется». «Да хоть бы 50, мне-то что?» — огрызнулась Мэри. «Вы вроде неплохо здесь ориентируетесь, вот и наливайте себе сами. Я скажу мистеру Мерлину, что вы в баре. Пусть он вас обслуживает, если захочет». «Да ну, лучше не беспокоить Джоса. Он с утра злой, как медведь, у которого болит голова», — отозвался посетитель. «Да и вряд ли он мне обрадуется. А что случилось с его женой? Он что, выгнал ее из дому, чтобы освободить местечко для тебя? Не слишком ли круто? Ты-то не станешь его терпеть 10 лет. «Если вы хотите видеть миссис Мерлин, то она на огороде», — отрезала Мэри. «Выйдите вон в ту дверь и поверните налево. Увидите грядки и курятник. 5 минут назад они оба были там. Через этот коридор вам идти нельзя, я только что его вымыла и не собираюсь надрываться еще раз». «Не волнуйся, я никуда не спешу», — проговорил неизвестный. Он все еще рассматривал Мэри, явно не зная, что о ней подумать. Его наглый, с линцой взгляд, такой неуловимо знакомый, приводил Мэри в бешенство. «Хотите вы видеть хозяина или нет?» — выпалила она наконец. «Я не могу здесь весь день стоять и ждать, пока вы надумаете. Если он вам не нужен, и если вы уже напились, положите деньги на стойку, и до свидания». Посетитель рассмеялся, блеснув зубами в улыбке. И снова что-то отозвалось в ее памяти, но девушка по-прежнему никак не могла сообразить, кого он ей напоминает. «Ты и Джосом так командуешь?» — спросил неизвестный. «Ну, конечно. Значит, он здорово переменился. Надо же, какая у него, оказывается, многогранная натура. Никогда бы не подумал, что он вдобавок ко всем остальным своим забавам еще заведет себе девку. А куда вы деваете на ночь бедняжку Пейшенс? Кладете ее спать на полу или устраиваетесь в постели втроем?» Мэри густо покраснела. «Джос Мерлин — мой дядя», — сказала она. «Тетя Пейшенс — единственная сестра моей покойной матери. Меня зовут Мэри Йеллен, если это вам о чем-нибудь говорит. Всего хорошего. Выход у вас за спиной». Она выскочила из бара и влетела на кухню, прямо в объятия хозяина дома. «Черт тебя побери, с кем это ты сейчас разговаривала?» — рявкнул он. «Я, кажется, предупреждала, чтобы ты держала рот на замке». Его оглушительный голос разносился по всему коридору. «Да ладно тебе!» — крикнул человек, сидевший в баре. «Не бей ее! Она разбила мою трубку и отказалась меня обслуживать. Сразу видно твое воспитание. Иди сюда!» «Дай на тебя посмотреть. Надеюсь, эта девчонка тебе маленько вправила мозги». Нахмурившись, Джос Мерлин оттолкнул Мэри и вошел в бар. «А это ты, Джем, вот оно что!» — протянул Джос. «Что тебе понадобилось в Ямайке? Лошадь купить я не могу, если ты за этим. Времена нынче тяжелые, я беден, как полевая мышь». Он закрыл за собой дверь, и Мэри осталась в коридоре. Она вернулась к своему ведру с водой, вытирая фартуком грязь с лица. «Так это Джем Мерлин, дядин младший брат. Ну, конечно, она сразу же увидела сходство, только как дурочка не поняла, на кого именно он похож». Он все время напоминал ей дядю Джоса, а она этого не осознавала. У него те же глаза, только без кровавых прожилок и без набрякших мешков под ними. И тот же рот, только твердый, а не слабый, как у Джоса. И нижняя губа не отвисшая.